Глава 17. Торговая компания Джексона ехала к деревне Черного Котла в окружении Шрама и его воинов. Оружие у них забрали. Чарльз сначала отказался его отдавать, но когда деревянная нога убедил его, что это для их же блага, согласился. «Чарли, не давай им повода убить нас», – сказал Джексон. Стало темнеть. Ветер усилился, швыряя острые снежинки в лицо Чарльза. Он вдруг понял, из чего сделана бахрома на рубашке Шрама. «Мне следовало сразу догадаться. Я ведь видел скальпы в Техасе. Это волосы», — сказал он Джексону. «Верно. Люди-собаки могут носить такое украшение, если у них на счету достаточное количество убитых врагов. Но там есть и светлые волосы, а индейцев-блондинов не бывает. Я уже говорил тебе, Чарли, на этот раз мы вляпались по полной». Джексон снова с тревогой посмотрел на Феннимора. Таща волокушу, пес непрерывно лаял. Двое индейцев, скакавших рядом, подняли копья. «Не делайте этого!» – закричал Джексон, наливаясь кровью. Воины засмеялись и повернули в сторону, довольные его реакцией. Шаены продолжали забавляться со своими пленниками. То один, то другой подъезжал ближе, хлопал их рукой или касался древком копья. Шрам подскакал к вьючным мулам и копьем вспорол еще один холщовый мешок. На заснеженную землю посыпался треугольный бисер. Чарльз скинул руку, но Джексон схватил его за запястье. «Наши скальпы дороже любых товаров. Мы должны просто потерпеть, пока не найдем способ сбежать». Сначала они увидели, как 8 мальчишек в накидках из бизоньей шкуры тренируются в стрельбе из лука. За следующим холмом другие молодые индейцы охраняли табун примерно в 100 небольших лошадей. Пологий склон вел к Симарону, где вдоль заснеженного берега стояли типи. Ветер доносил запах древесного дыма. «Что бы они ни делали, держись спокойно», – тихо сказал Джексон. «И помалкивай. Если я вдруг подам сигнал, немедли». Чарльз кивнул, хотя и не очень понял, что имел в виду торговец. Их появление в деревне вызвало большой шум. Старики, матери с младенцами в люльках за спиной, девушки, дети, собаки хлынули из типи и столпились вокруг, громко переговариваясь и показывая на пленников пальцем. Совсем не враждебно, как показалось Чарльзу. Враждебным выглядел только Шрам. Он спрыгнул с лошади и жестом приказал пленникам сделать то же самое. Спешившись, Чарльз заметил бизоньи шкуры. Одни были прибиты к земле колышками, другие натянуты на вертикальные рамы, но из-за плохой погоды работы на улице приостановились. Когда он озирался по сторонам, его взгляд внезапно наткнулся на большие глаза одной из девушек в толпе, которая смотрела на него с жадным любопытством. У нее были правильные, даже изящные черты лица и блестящие черные волосы. Он решил, что ей лет 15, и хотел уже отвести взгляд, но девушка вдруг быстро улыбнулась ему, словно хотела показать, что не все в деревне его враги. Воины Шрама обступили их со всех сторон. «Макета Вота!» – закричал Джексон, отчаянно жестикулируя. «Я буду говорить с ним!» «Я тебе уже сказал, Черного Котла здесь нет», – ответил ему Шрам. «Здесь нет мирных вождей, чтобы тебе помочь. Есть только вожди войны. Забирайте их товар!» – велел он своим воинам. Один из индейцев в мундире солдата кавалерии начал взрезать седельные сумки Чарльза. Чарльз рванулся вперед, чтобы помешать ему. Джексон закричал, пытаясь его остановить, и тут же кто-то ударил Чарльза по затылку прикладом винтовки, сбив с него шляпу. Второй удар заставил его упасть на колени. В толпе раздались восклицания. Феннимор закричал. Шрам пнул пса, тот завизжал и щелкнул зубами. Люди-собаки окружили мулов. Они резали и разрывали мешки железными скребками, лопатами, оловянными котелками. Толпа придвинулась ближе. Шрам, явно довольный собой, приказал воинам раздать товары. Женщины и дети протискивались вперед и громко требовали дать им то или это. Наконец, успокоившись, Чарльз заметил, что та девушка была одной из немногих, кто держался в стороне. Деревянная нога оглядывался вокруг с таким видом, словно никогда прежде не бывал в деревне Шаенов. «Эти белые – демоны, которые хотели навредить нам!» – внезапно крикнул Шрам. «Их вещи, их жизни принадлежат нам!» Его воины согласно загудели. «Шрам, это несправедливо!» – воскликнул Джексон. «Народ Шаенов так не поступает!» Шрам расправил плечи. «Зато я так поступаю!» «Тогда ты просто маленький говнюк!» заявил деревянная нога достаточно громко, чтобы его услышали. Шрам тоже услышал и махнул рукой. «Убить их!» Желудок Чарльза как будто подпрыгнул вверх на полмили. Джексон бросил на него значительный взгляд, схватил малыша за руку и, пригнувшись, ринулся вперед. Его неожиданное движение застало всех врасплох, позволив ему проскочить между двумя воинами из клана людей-собак. «Сюда, Чарли! Бегом!» – крикнул он. Чарльз помчался следом за ними. Томагавк, запущенный одним из воинов, просвистел мимо его уха. Женщины и пожилые мужчины, стоявшие в толпе, что-то закричали. Чарльз проскочил между двумя перепуганными стариками и выскочил из толпы. Он не понимал этого внезапного проявления трусости со стороны Джексона. Что толку бежать? Их же все равно снова поймают. Джексон вскинул руку, показывая на большое, обильно разукрашенное типи дальше в левом ряду. Рядом с входом, скрестив руки на груди, стоял плотный индеец со смуглым обветренным лицом. Снег таял на его седых волосах. Джексон проскочил мимо него в типи, волоча за собой малыша. Чарльз все еще бежал. Он слышал, что люди Шрама уже совсем близко, у него за спиной. «Как же все это глупо!» – со злостью думал он. «Прятаться в типи! Видно, Джексон совсем спятил!» Он подбежал к старому Шайену и замер, ожидая, что его остановят, но седой индеец взглядом показал ему на вход и кивнул. Чувствуя себя совершенно растерянным, Чарльз все-таки заскочил в овальное отверстие. Индеец тут же передвинулся, загораживая вход. Маленький костерок в неглубокой яме испускал ядовитый дым, но тепла давал мало. Сев на корточки в холодном полумраке, Чарльз схватил лежащий на полу томагавк с каменным топорищем. «Не надо, Чарли», – тихо произнес Джексон. «Да что с вами в самом деле? Они же снаружи!» Гневные голоса подтвердили это. Шрама было слышно больше остальных. Но, несмотря на его крики и ругань, старый индеец ответил тихо и очень спокойно. Шрам продолжал огрызаться, но в его тоне послышались нотки разочарования. «Нам сейчас не нужно оружие», – сказал деревянная нога и показал куда-то вверх. Чарльз поднял голову и увидел нечто вроде шапки, сделанной из головы бизона. Ее украшал узор из голубого бисера. Рога были ярко раскрашены. «Это шапка бизона», – сказал Джексон. «Священная, как четыре целебные стрелы. Она хранит индейцев от болезней, а если какой-нибудь дурак ее украдет, бизоны навсегда уйдут из этой земли. Тот старый жрец снаружи охраняет ее день и ночь. На того, кто прячется там, где она висит, нельзя нападать». «То есть, получается, это что-то вроде церкви?» «Ну да, и здесь Шрам нас не достанет». Чарльз зябко поежился, в типе было холодно, а он вспотел, пока бежал. Неожиданно он вдруг почувствовал злость. «Послушайте, война излечила меня от любви к дракам, но если уж битва началась, бежать от нее не в моем характере. То есть ты хочешь сказать, что прятаться здесь вроде как стыдно?» «Ну?» Пока жрец у входа продолжал спорить со Шрамом, Джексон позволил себе небольшую тираду. «Разве я не говорил, что здесь тебе придется поставить с ног на голову все свои прежние представления о жизни? Думаешь, почему Шрам такой бешеный? Мы только что совершили великое дело, просто запредельно великое, из тех, что мог бы совершить любой из общины людей-собак. Нас должны были убить, а мы сбежали. Это по меркам шаенов настоящий подвиг». Жрец шапки бизона нагнулся, входя в типи. На лице старого индейца Чарльз с удивлением увидел искреннее дружелюбие и даже восторг, и поневоле уже начал верить словам партнера. Торговец и жрец приветствовали друг друга жестами. «Половина медведя», – сказал деревянная нога, кивая и улыбаясь. Жрец ответил что-то на шаенском. «Он произнес мое имя», – пояснил Джексон Чарльзу. «Человек с плохой ногой». И тут же обратился к половине медведя. «Это мой партнер Чарли, а моего племянника-малыша ты должен помнить. Знаешь, а ведь Шрам сказал неправду. Мы всегда приходим с миром, только для торговли». «Я знаю», – кивнул половина медведя, и Чарльз понял ответ. «Когда вернется черный котел?» Старый индейец пожал плечами. «Сегодня, завтра, вы остаться здесь, съесть что-нибудь, быть под защитой. Вот спасибо тебе, половина медведя». Деревянная нога хлопнула малыша по плечу. Мальчик улыбнулся. Чарльз изо всех сил пытался изменить свои представления, как советовал Джексон. «Половина медведя. Мой пес все еще запряжен в волокушу. Я приведу его. Они забрали у нас ножи и ружья. Их тоже найду». Жрец вышел. Вскоре Фенимор лежал у костра, радостно повизгивая. Чарльзу пришлось приложить немало усилий в старании убедить себя, что они действительно покрыли себя славой, удрав от врага. Он не переставал думать об этом, пока половина медведя предлагала им ягоды и полоски копченого бизоньего мяса. После еды жрец разложил на полу меховые накидки и матерчатые подголовники, чтобы они могли лечь. Ранним утром вернулся черный котел с десятком воинов, и компаньоны, уже начинавшие находить атмосферу в типе слишком благоуханно из-за отправления естественных надобностей, смогли наконец выйти наружу. В лучах яркого солнца, появившегося на небе после вчерашнего снегопада, их сразу окружили шайены всех возрастов. Девушка, которую запомнил Чарльз, тоже была среди них. Один за другим индейцы, улыбаясь, хлопали их по плечам и радостно приветствовали криками «Хау!», что Чарльз расценил как одобрение. Молчал только Шрам. Деревянная нога стояла раздутая от гордости, словно актер перед толпой поклонников, и улыбался всем подряд. «Не смущайся, Чарли», — сказал он, — «мы герои». С улучшением погоды возобновилась обычная жизнь деревни. Стайки мальчишек, вооруженных тупыми стрелами, крадучись преследовали кроликов, готовясь к большой охоте, в которой племя разрешит им участвовать, когда они возмужают. Женщины и девушки занялись своей традиционной работой по выделке шкур. Замачивали, чистили и скоблили их, несколько раз натягивали на рамы, а потом коптили дымом. Чарльз обратил внимание на группу, в которой девушки и более взрослые женщины, как послушные ученицы, слушали одну индианку, намного старше их всех. Позже деревянная нога объяснила ему, что это был урок, который проводила женщина из общины вышивальщиц. Искусство вышивания иглами дикобраза и птичьими перьями имело для шайенов огромное сакральное значение, и обучать ему могли только женщины, выбранные в эту общину. Как-то вечером черный котел пригласил Джексона, Чарльза и малыша в свое жилище. Из разговоров с Джексоном Чарльз уже знал, что у шайенов есть несколько мирных или верховных вождей, людей, доказавших свою мудрость и храбрость, которые руководили жизнью племени, когда нет войны. Как всегда подчеркивал Джексон, белые обычно хотят иметь дело с вождем, а его не существует. Есть мирные вожди и есть военные вожди, так же, как есть вождь в каждом поселении, как черный котел в своей деревне. А еще есть вожди военных обществ. Все они входят в совет, который управляет жизнью племени, истори насчитывающим около 3000 человек. Количество это никогда не увеличивалось, но и не уменьшалось из-за болезни, голода или войн с неприятелями. Когда Чарльз узнал обо всем этом, его уважение к шайенам еще больше выросло. Мирный вождь Макитавата был крепким мужчиной лет 60 с плетенными в косы полосками меха выдры. Темные глаза на живом умном лице смотрели серьезно. На нем были обычные для индейцев легины, длинные, грубо скроенные штаны, привязываемые к поясу, часто украшались бахромой. Набедренная повязка, обильно украшенная рубаха из оленьей кожи и головной убор из орлиных перьев и привязанных к шнуркам трех расплющенных серебряных монет. Когда белые люди уселись, вождь передал им длинный калумет. От пары затяжек у Чарльза закружилась голова, перед глазами запрыгали яркие пятна и фантастические силуэты, и ему захотелось узнать, что за травы тлеют в чаше трубки. Тихая и застенчивая жена мирного вождя, которую звали Ар-Но-Хо-Вок, или целительница отныне, сначала принесла им наваристый черепаший суп, а потом плошки с острым мясным рагу. Пока они ели, черный котел извинился за поведение Шрама. «Потеря матери лишила его разума и искалечила его дух. Мы пытаемся сдерживать его, но это трудно. Однако все ваши товары целы, как и ваши животные». Пока Джексон благодарил его, Чарльз с удовольствием отправил в рот еще один кусок отличного мяса, по обычаю пользуясь пальцами. «Очень вкусно», — сказал он. Черный котел ответил улыбкой. «Это лучшее блюдо моей жены для почетных гостей из маленьких щенков», — сообщил Джексон. Чарльза чуть не вырвало. Он изо всех сил постарался держать рот закрытым и сохранить безмятежное выражение лица, пока кусок спускался вниз по пищеводу, преодолевая спазмы. Наконец мясо упало в желудок, хотя и легло не слишком удачно. Больше Чарльз не ел, просто делал вид, что копается в плошке. «Надеюсь, соглашение, которое вы подписали, принесет мир хоть на какое-то время», — сказал деревянная нога. «Это и моя надежда. Многие из моего народа верят, что война лучше. Они думают, что только война спасет наши земли». Он чуть повернулся, чтобы Чарльза тоже вовлечь в беседу, и заговорил медленнее. «Я всегда считал мирный путь самым лучшим и старался верить обещаниям белого человека. Это до сих пор мой путь, хотя после Сент-Крик все меньше и меньше тех, кто хочет идти вместе со мной. Я привел туда людей, потому что главный начальник форта Лайон сказал, нам не причинят вреда, если мы будем жить там мирно. Мы и жили мирно, а потом пришел Чивингтон. Так что теперь у меня нет причин верить обещаниям, кроме одной, моего жгучего желания мира. Вот почему я снова поставил знак на той бумаге. Не потому, что верю им, а потому, что надеюсь». «Да, я понимаю», — сказал Чарльз. Ему нравился черный котел, и он видел, что эта симпатия взаимна. За стенами Типи горели костры, слышалась веселая музыка. Малыш улыбался и что-то изображал пальцами в воздухе. Чарльз наклонил голову в бок. «Это что, флейта?» – с удивлением спросил он. «Да», – кивнул черный котел. «Играют у соседнего Типи. Значит, это Шрам. У него ведь есть и другие интересы, кроме войны, что для всех нас благо. Пойдем посмотрим». Они вышли в сумерки и действительно увидели Шрама, который играл на самодельной флейте, пританцовывая на месте. Черный котел произнес приветствие. Шрам хотел ответить, но, увидев торговцев, нахмурился. Джексон показал на клочок белого меха, привязанный к ремню Шрама. «Белохвостый олень», — сказал он Чарльзу. «Сильный любовный амулет». Мимо Слайм пробежала желтая собака. Пеннимор припустил за ней. Из Типи, возле которого исполнял серенаду Шрам, вышла юная девушка, та самая, которую Чарльз заметил в день их прибытия. Он видел, как чья-то рука вытолкнула девушку наружу. Видимо, родители заставили ее поздороваться с ухажером. «Это дочь моей сестры, женщина зеленой травы», — сообщил Чарльзу черный котел. «Ей уже 15 зим. Шрам 2 года за ней ухаживает и должен продолжать еще 2, прежде чем она сможет стать одной из его жен». Нежная круглая грудь девушки показывала, что ее уже действительно можно называть женщиной. На ней были леггины и длинная, больше похожая на сорочку рубаха с вышивкой, которая была подтянута до паха и спереди и сзади перевязана веревкой, пропущенной между ногами девушки. Длинные концы веревки стягивали ее тело от талии до колен, так что она не столько шла, сколько ковыляла. «Она уже не ребенок, но еще не замужем», — сказал черный котел, заметив недоумение Чарльза. «Пока она не станет женой Шрама, отец связывает ее на ночь, оберегая ее девственность». Женщина зеленой травы попыталась улыбнуться Шраму, но было видно, что ей этого совсем не хочется. Шрам с несчастным видом стал еще энергичнее шаркать обутыми в мокасины ногами. Потом девушка заметила, что на них смотрят. Ее реакция на Чарльза была неожиданной и очевидной. Какие его реакции? Он сам удивился, что эта юная особа его так смутила, и отвернулся, надеясь, что никто ничего не заметил. Свою совесть он успокоил, сказав себе, что все дело просто в красоте индианки, этих разговорах о сексе и его довольно долгом воздержании. Черный котел заметил, как Чарльз с девушкой обменялись взглядами и хмыкнул. «Я уже слышал, что женщина зеленой травы удостоила тебя вниманием, Чарли». Шрам тоже это заметил. Яростно сверкнув глазами, он шагнул вперед, встал между девушкой и белыми, повернувшись к ним спиной. Потом что-то быстро сказал, обращаясь к ней. Она также быстро ответила что-то явно резкое, чем ужасно рассердило его. Он обрушил на нее новый поток слов. Девушка мотнула головой, схватилась за край входа в Типи и шагнула внутрь, но прежде чем исчезнуть, бросила на Чарльза еще один влюбленный взгляд. Лицо шрама исказилось, и в черно-красных отсветах ближайшего костра стало похоже на маску. Он стиснул в руке флейту и решительно пошел прочь. Откуда-то прибежал Фенимор. Теперь желтая собака гналась за ним. Где-то заплакал ребенок. «Я понимаю, ты тут не виноват», — со вздохом сказал Джексон. «Но теперь у этого громилы есть еще одна причина ненавидеть нас». На следующий день началась торговля. Погода установилась необычно теплая для начала зимы, и деревянная нога в сумерках отвел малыша на берег реки. Там, где их нельзя было увидеть из степи, он помог племяннику помыться, потому что мальчик не мог сделать это сам. Чарльз тоже разделся, вошел в воду и как следует отмылся, почувствовав себя после этого словно заново родившимся. Каждый раз, когда индейцы хотели что-нибудь купить, деревянная нога отчаянно торговался. Чарльз приносил и раскладывал товары и осматривал лошадей, которых предлагали на обмен. Вместе с тем, как к нему постепенно приходило понимание сложного устройства шаенского племени, росло и уважение к этим людям. И пусть в чем-то жизнь индейцев оставалась примитивной, а санитарии в деревне заботились мало и повсюду лежали остатки еды и нечистоты, но в другом Чарльз искренне восхищался шаенами. Например, в том, как они воспитывали молодежь. Вступление мужчины в пору зрелости шаены считали не просто неизбежностью, но и привилегией, которая несла с собой большую ответственность. По вечерам боковые покрышки того или иного типа задирали наверх и подвязывали. Внутри у костра собирались члены какого-нибудь военного общества в полной боевой раскраске и надлежащей одежде. Тут же всегда присутствовала небольшая группа мальчиков, которые наблюдали за тем, как взрослые мужчины разговаривают, танцуют или совершают какие-нибудь из своих менее секретных ритуалов. Чарльз ни разу не видел, чтобы детей в деревне как-то особо распекали. Но однажды днем всех их позвали к жилищу черного котла, где должно было состояться наказание мужчины, укравшего чью-то одежду. Юные мальчики и девочки смотрели, как имущество вора и его рыдающей жены принесли к типе вождя. Другие семьи рвали и резали ножами их одеяло, били их глиняные горшки и топтали подушки. В конце концов, их типи разрезали на куски, а шесты бросили в огонь. Когда наказание завершилось и толпа разошлась, дети тоже ушли. Но теперь они знали, что их ждет, если они совершат подобное преступление, когда вырастут. В деревне Черного Котла жили двое противоположных, или, как их еще называли, делающие наоборот. Они были холостяками, как того требовала их почетная роль. Выбранные за исключительную храбрость и мудрость, они жили в типе, выкрашенных в красный цвет, и носили с собой длинные боевые копья, называемые громовыми луками. Особое положение делающих наоборот требовало от них и особого поведения, которое подчас давалось трудом. Ходили они задом наперед. Если их приглашали сесть, они продолжали стоять. Вместо «да» говорили «нет», и даже на лошади сидели задом наперед. Первый противоположный, с которым заговорил Чарльз, сказал ему: «Когда закончишь торговать, не уедешь от нас». Деревянная нога пояснил, что это значит как раз обратное – уедешь. Делающие наоборот были в разных племенах, и эти странные загадочные избранники всегда пользовались огромным уважением. Бойкая прибыльная торговля продолжалась целых 8 дней. На 9-е утро Чарльз проснулся рано и, посмотрев на рассветное небо, увидел, что собирается дождь. Джексон хотел поскорее отправиться в путь. За 6 минут они разобрали и уложили свою типи, побив собственный рекорд в игре, который Чарльз теперь искренне наслаждался. И после целого часа цветистых прощаний с черным котлом и старейшинами двинулись на юг, гоня перед собой 14 новых лошадей. Дул теплый и влажный ветер. Конусы типи на берегу Симарона вскоре исчезли позади. Мягко покачиваясь в седле, Чарльз думал о женщине зеленой травы, с которой он часто сталкивался в маленькой деревне Черного Котла. И каждый раз ее милое лицо выражало чувства, которых девушка не могла скрыть. Она влюбилась. Это, безусловно, льстило самолюбию Чарльза, однако делало его затворническую жизнь еще более невыносимой. Как-то ночью ему приснился сон, в котором он лежал с той девушкой. Но при встрече с ней он лишь касался кончиками пальцев своей шляпы, улыбался и бормотал какие-нибудь любезности на английском. Он подумал о том, что когда они вернутся в Сент-Луис, Уилла Паркер, возможно... «Эй, Чарли, «Очнись!» Внезапный окрик Джексона вырвал его из мечтаний. Он достал кобуру с кольтом, когда из тополиной рощицы рядом с извилистым ручьем впереди показался индеец на лошади. Чарльз на мгновение подумал, что следом за ним появится целый отряд, но других воинов за деревьями не оказалось. Индеец галопом помчался в их сторону. Чарльз узнал шрама. «Как же быстро надо было скакать, чтобы оказаться впереди нас!» – мрачно сказал Джексон. «Похоже, что-то сильно его мучает. Только вот сюрприз ли это, а?» Шрам подвел свою лошадь почти вплотную к ним. Его темные глаза остановились на Чарльзе. «Поговорить хочу. Да мы вообще-то и не думали, что ты сюда явился целебную ванну принять», – пробурчал явно расстроенный Джексон. Индеец пропустил сарказм мимо ушей, спрыгнул с лошади и встал перед ними, широко расставив ноги. «Слезай, Чарли», – со вздохом произнес деревянная нога и сам спрыгнул с седла. «Соблюдаем формальности, будь они неладны». Когда оба торговца были на земле, а Джексон продолжал держать поводья лошади малыша, шрам топнул ногой. «Вы опозорили меня перед моим народом». «Вот зараза», – снова вздохнул Джексон. «Уж если кто кого опозорил, так это ты сам себя, Шрам. Мы не сделали ничего такого, за что нас следовало бы убить. Ты это знаешь, и черный котел это знает. И если в этом твое недовольство, то...» Шрам в ярости схватил его за грудки. «Мы встретимся на висячей дороге. Ты скоро пойдешь по ней». Его взгляд метнулся к Чарльзу. «И ты тоже». «А ну отпусти рубашку!» — рявкнул Джексон багровея. Шрам только сильнее сжал пальцы. Тогда торговец резко выбросил вперед руку, схватился за ремень его набедренной повязки и сорвал ее. Шрам громко вскрикнул, отпустил Джексона и отскочил назад, словно ужаленный змеей. «Ну надо же! А это что такое?» — воскликнул Джексон с преувеличенным удивлением и показал на обнажившиеся гениталии индейца. «Теперь-то ты точно не мужчина!» Шрам снова закричал и попытался схватить его за горло. Чарльз выхватил из кобуры кольт. «А ну стой!» Вид оружия остановил индейца, его пальцы лишь немного не дотянулись до шеи Джексона. «Да!» — торговец помахал перед Шрамом его набедренной повязкой. «Как же теперь ухаживать за девушкой, когда она узнает про это?» Он сунул кожаный лоскут себе за пояс. «Да, сэр, очень даже нелегко ухаживать». Шрам явно хотел получить назад важную деталь своей одежды, но кольт Чарльза, направленный на его голову, удерживал его. «А теперь ты уберешься отсюда», — тихо сказал Джексон. «Пока мой партнер не пустил пулю туда, где у тебя раньше были яйца». «Были? Да что, черт возьми, здесь происходит?» — подумал Чарльз. Но прежде всего он совершенно не понимал, почему Шрам вдруг послушал Джексона. Искаженное лицо индейца теперь было скорее алым, чем коричневым. Дыша так, словно вот-вот взорвется, он подпрыгнул, схватился за холку лошади, потом, перекинув ногу через круп, взлетел ей на спину и погнал ее вперед бешеным галопом. Чарльз наконец-то облегченно выдохнул и опустил руку с револьвером. «Вы все-таки должны мне объяснить, что сейчас произошло». Деревянная нога вытащила из-за пояса кожаный лоскут на ремне. «Помнишь, я тебе рассказывал о том, как шаены стригут волосы? Тут что-то похожее. Если ты отбираешь у мужчины его набедренную повязку, он теряет мужскую силу. Думает, что после этого он больше не мужчина». Чарльз посмотрел вслед индейцу, скакавшему на север. «Ну теперь мы с вами на равных. Вы тоже дали ему повод ненавидеть нас». «Я старался», — сказал торговец. Его лицо снова приобрело нормальный цвет. «Правда, глупо все вышло», — он фыркнул. «Но мне понравилось». «Мне тоже». Оба рассмеялись. Деревянная нога хлопнул Чарльза по плечу, а потом посмотрел на небо. «Скоро польет. Надо ехать, малыш». Он вскочил в седло и добавил уже очень серьезно. «Думаю, тот мерзавец не последний, кого мы еще встретим на этих равнинах. Ладно, прорвемся». Тетрадь Мадлен. Декабрь 1865-го. От Брет никаких вестей, а в округе произошло убийство. Позапрошлой ночью на речной дороге неподалеку от Саммертона был найден бывший раб Эдварда Вудвилла Том с тремя пистолетными пулями в теле. Чтобы расследовать происшествие, из Чарльстона тут же приехал полковник Монро с несколькими помощниками, но ничего узнать им так и не удалось. Если кто-то и знает преступника, все равно никому не скажет. Это настоящая трагедия. Еще на прошлой неделе Том приходил сюда, по-прежнему переполненный радостью от того, что наконец свободен от Вудвилла, который был плохим хозяином. На следующий день после приезда Монро и его люди проверили новую школу и записали то немногое, что я могла рассказать им о пожаре. Они должны составлять доклады обо всех бесчинствах, его слова подобного рода, и отправлять их в Вашингтон. Об убийстве Тома тоже. Полковник предложил оставить двух солдат на какое-то время, чтобы охранять школу. Я отказалась, но обещала дать ему знать, если у нас снова будут неприятности. Объявили о турнире в следующую субботу на поляне Шести Дубов, там, где в юности Чарльз дрался на дуэли. Я не пойду. И Пруденс тоже отговорила идти после долгого спора. До войны я бывала на нескольких таких турнирах вместе с Джастином по его жестокому настоянию. Я отлично помню, насколько они вычурны и претенциозны. Молодые люди в атласных нарядах и шляпах с плюмажем, сидя верхом, пытались подцепить подвешенные кольца отполированными копьями. Все называли себя красивыми средневековыми именами. Сэр такой или лорд этакий. А эти яркие флаги, огромные полосатые шатры, это неуемное чревоугодие с жареными на вертеле поросятами было олицетворением того общества, которое смела война. Если в соответствии с негласным доводом этого общества рабство было благотворной системой, его сторонникам с помощью подобных представлений просто нужно было доказать себе свою безукоризненность. Но уже очень скоро это желание переросло в романтизированное излишество благодаря любви к Вальтеру Скотту и бесконечному обсуждению рыцарства южан. Только где они теперь найдут молодых рыцарей, если столько же людей, как и ты, мой ненаглядный, полегло в виргинских лесах и полях? Почти 50 дам и джентльменов со всего округа собрались возле реки на поляне Шести Дубов. Кареты были оставлены неподалеку, лошади привязаны. Две трети открытого пространства окружали белые зрители. Ближайшая к воде низина с самой сырой землей была отведена для чернокожих кучеров и слуг, которые, предположительно, уже заключили контракты о найме со своими хозяевами. Зимний день выдался теплым. Длинные полосы пыльного света расчерчивали рыжую землю, где трое немолодых всадников ехали в ряд, направив копья на маленькие кольца, подвешенные на бечевках к трем веткам. Стучали копыта. Первый всадник промазал во все три, второй тоже. Третий с седой бородой подцепил копьем сначала одно кольцо, потом второе. Загудел старый охотничий рог, подражая трубе Герольда. И зрители наградили победителя жидкими отрывочными аплодисментами. Пока готовились два других всадника, какая-то полная женщина, полностью занимавшая одно из сидений потрепанной открытой кареты, пожаловалась стоявшему рядом джентльмену. «Рэндалл, скажу вам тоже, что писала кузену Дезмонту в своем последнем письме. Одно слово, один вопрос. Когда?» Ее накрашенные губы выплюнули этот вопрос вместе с брызгами слюны. Миссис Сай Шаламот, одна из бесчисленных кузин Фрэнсиса и Джастина, отчаянно потела, несмотря на нежаркую погоду, и отчаянно нуждалась в ванне. Пудра в складках ее рыхлой шеи от пота скаталась в крошечные шарики. Рэндалл Гэттис считал ее вздорной старухой, но никогда не показывал этого из-за высокого положения ее семьи и из-за своей дружбы с Дезом Ламотом, который сейчас был вынужден наняться на нигерскую работу в Чарльстонском порту, чтобы только не умереть с голоду. «Айша», — сказал он, убедившись сначала, что рядом нет никого, кто мог бы их услышать, «мы не можем просто так явиться в Монт-Ройл средь бела дня и принять меры. Пожар ее не напугал». И эта мерзкая школа снова открылась. Разумеется, мы все хотим ее уничтожить и наказать эту шлюху, но у нас нет никакого желания попасть из-за этого в тюрьму. Те проклятые янки из бюро подняли такой шум из-за убийства Черномазова». Его слова не убедили Айшу Ламот. «Просто вы все трусы. Тут нужен настоящий смельчак». «Позвольте с вами не согласиться. Смелости у нас достаточно, и я говорю не только за себя, но и за вашего кузена Деза. Кто нам действительно нужен, так это человек, которому нечего терять. Мы должны найти такого, привлечь на свою сторону и заставить принять на себя все риски. Это означает лишь некоторую задержку в исполнении наших планов, но никак не отказ от них. Дес, так же, как и все, горит желанием избавиться от миссис Мэйн. Так предоставьте ему возможность прославить семью, совершив хоть что-нибудь. Насмешливо хмыкнула Айша. Я же вам говорю, тут нужен... Он не закончил. Какой-то белый мужчина привязал лошадь у дороги и неспешным шагом пошел в сторону чернокожих зрителей. Это был молодой человек с лицом настоящего разбойника. У него была темная борода и большой шрам на лбу. Выглядел он самоуверенно, но очень бедно, в своей серой домотканной одежде, старых кавалерийских сапогах и широкополой военной шляпе. На поясе у него висела пара револьверов «Личи Риджден» калибра 0.36. Улыбаясь, он остановился перед одним из негров, кучером Айши Ламот, которого звали Поук. Седую голову старика прикрывала матерчатая шапочка. Молодой человек достал оба револьвера и направил их на Поука. «Как же противно видеть нигера, который не уважает тех, кто выше его! Сними-ка шапку, приятель!» Все, кто стоял рядом, отступили назад, оставив испуганного старика в одиночестве. Два новых участника турнира придержали лошадей, захваченные, как и все другие, маленьким представлением. А незнакомец, явно забавляясь, взвел оба курка. «Я сказал, сними шапку!» Дрожащий Пок повиновался. «Хорошо, а теперь докажи свое уважение. На колени!» «Я свободный человек!» – начал было Пок. Незнакомец коснулся дулом одного из револьверов его лба. «Да, сэр!» «Свободен отправиться в ад после того, как я досчитаю до пяти. Один, два, три». К тому времени, как он произнес четыре, Поук уже стоял на коленях. Незнакомец расхохотался, убрал револьверы, похлопал негра по голове и получил аплодисменты от некоторых зрителей. После чего также не спеша направился к какому-то седому человеку в поношенной одежде. Когда они начали разговаривать, глаза Рэндала Геттиса вдруг расширились от изумления. «Могу поспорить, это он!» – прошептал Геттис. «Ставлю $100!» «Кто он?» – раздраженно спросила миссис Ламот. «Бандит, которого нанял Эдвард Вудвилл. Смотрите, как они воркуют!» В самом деле, незнакомец, любезно болтая со старым фермером, непринужденно положил ему руку на плечо. «Все знали, что Том не может больше работать на Эдварда», – продолжал Геттис, – «потому что бюро не одобрило контракт. Тогда Эдвард пообещал $50 любому белому, который накажет нигера. Я сейчас вернусь». Он быстро отошел от кареты, оставив Айшу в недоумении. Геттис достал из нагрудного кармана большой белый носовой платок и промокнул лоб. Несмотря на довольно теплый день, он был в плотном костюме из темно-зеленого бархата. Когда он подошел к Вудвиллу и незнакомцу, молодой человек умолк, но его рука тут же оказалась возле револьвера, а от его взгляда у Геттиса похолодело в животе. «Я просто хотел поздороваться, сэр», – заискивающе пролепетал Геттис, обливаясь потом. «Добро пожаловать в наш округ. Я мистер Геттис. Держу придорожный магазин и издаю нашу маленькую местную газету «Белая молния». «Геттису вы можете доверять», – сказал Вудвилл. «Он славный малый». «Поверю на слово», – откликнулся незнакомец, пожал мягкую потную руку Геттиса, после чего вытер ладонь о штаны. «Капитан Джек Джоли. Служил в кавалерийском батальоне генерала Фореста». Двое всадников погнали лошадей к подвешенным кольцам. Толпа весело зашумела, но Геттис не сводил глаз чужака. «Генерала Натана Бетфорда Фореста. Вы что, плохо слышите?» Геттис вздрогнул и поднял руки, словно прося прощения. Капитан Джоли, который, несмотря на свои 24 года, был человеком бывалым и явно грубым, насмешливо хмыкнул. «Дьявол Форест», так его называли янки. «Я для него убивал нигеров у форта Пиллоу и остаток войны воевал с ним. Лучший солдат конфедерации», так Джо Джонстон сказал. Он сказал, что Форест был бы в армии номер один, имея он официальное образование. Геттис не на шутку разволновался. «А у вас есть родные в наших краях, капитан Джоли?» «Нет, у меня есть братья. Мы все ездим кто куда и пытаемся заработать». Он улыбнулся Вудвиллу. Тот смотрел в землю, но тоже улыбался. «Что ж, у нас отличный округ», – воскликнул Геттис. «Здесь большие возможности для храбрых и принципиальных людей. Быть может, после турнира вы найдете время и зайдете в мой магазин, тогда я расскажу вам подробнее. Нам просто необходимы такие граждане, как вы, чтобы противостоять этой проклятой солдатне, чертову бюро, которое защищает черномазых, и нашим собственным прилипалам, что заодно с северянами. Если вы знаете таких прилипал, тут же откликнулся капитан Джек Джоли, я быстро возьму их на прицел. Рэндалл Гэттис, задыхаясь, примчался обратно к карете Айши Ламот. «Я должен написать Дезмонду. Видите того человека рядом с Эдвардом? Я хочу убедить его остаться здесь. Он способен сделать то, о чем мы говорили». Толстуха уставилась на него так, будто он вдруг заговорил по-русски. На поляне снова загудел рог. «Вы что, не понимаете?» – зашептал Гэттис. «У нас есть желание, а у него есть мужество и хладнокровие. Сам Господь послал нам инструмент избавления». Телеграмма от Джорджа. Привезли из Чарльстона. У Билли и Брэд в Сан-Франциско 2 декабря родился ребенок. Роды прошли легко. Мальчик назвали Джорджем Уильямом. Какой чудесный подарок. Еще один подарок. В округе наконец-то воцарился мир. Нас оставили в покое и на самом деле даже не замечают. Пруденс теперь учит не только 6 детей, но и 2 взрослых женщин и 1 мужчину. Те, кто ненавидит школу, должно быть, поняли, что мы можем вызвать солдат из бюро. Мне кажется, нам ничего не грозит. Я рада этому, потому что очень устала и хочу только, чтобы мне позволили спокойно осуществить свою мечту. Жалование президента. Сегодня министр финансов подписал приказ, согласно которому миссис Линкольн будет выплачена $25,000 за вычетом суммы жалования мистера Линкольна за март прошлого года. Из новостей спустя 8 месяцев после убийства президента.